«Господин, пришла ваша газета». Легкой походкой в гостиную влетела молодая девушка-раб в форме горничной. «Благодарю, Пира». Улыбнувшись, мужчина принял газету, и она одарила его улыбкой в ответ. «Могу я еще что-нибудь для вас сделать? Может, принести сладкого для нашего гостя?» Она с опаской зыркнула на спину рыцаря. «Не нужно, наш гость предпочитает есть в уединен». Фрэнсис вдруг запнулся. «Натаниэль, присядь, пожалуйста, думаю, тебя это заинтересует». Он махнул на диван напротив. Дрейк присел, закинув ногу на ногу и разложив руки на спинку дивана. В целом его позу можно было назвать вальяжной и расслабленной. «Пира, не могла бы ты прибрать комнату для нашего гостя?» Мягко обратился барон к рабыне. «Конечно», — пропела девушка и удалилась, унося за собой счастливое настроение. «Ты очень добр к ней». «Конечно», — вздохнул Лавил. «Правда, есть дворяне, которые, любят помучить свою собственность». Дрейк крепко сжал кулаки. «Я купил ее побитой и сломленной 2 года назад у своего знакомого, он отдал ее почти за даром из-за состояния. Ты не так уж и плох, не смеши меня», — махнул рукой Фрэнсис. «Святых дворян просто не бывает. В общем, слушай, команда героя победила некроманта из 10 колец и остановила нашествие нежити», — читал заголовок газеты Фрэнсис. «Они присвоили себе твою заслугу, Натаниэль». «Все равно», — буркнул на это рыцарь. «Герой Кристиан, принцесса Аделина, госпожа Селена и святая Элэйн уничтожили древнего лича, осквернившего кладбище, а также члена 10 колец Херуина Ло. Также неподалеку был найден труп другого члена 10 колец. По предварительным данным, именно Херуин призвал древнего лича для отвлечения и убил своего союзника. О целях некроманта пока ничего не известно, но если судить по пьедесталу, сотканному из плоти людей, мы должны благодарить героя и его команду за наше спасение», — закончил чтение барон. «Оперативно работают», — хмыкнул Фрэнсис. «Еще даже не всех мертвых успели предать земле. Много пострадавших, много», — посмурнел мужчина. «Вот видишь, к чему приводит атака только одного кольца. До нас нежить добраться не успела, но жертв среди обычных людей много, слишком много». Барон пробежался глазами по остальным страницам. «Хотя церковь оказывает помощь всем раненым». «Ясно», — поднялся на ноги парень, — «дай мне немного денег, и мы в расчете, тогда я уйду». «Не торопись, Натаниэль». Лавил тоже встал с места и подошел к нему. «Сейчас в городе Арт знает, что творится, пережди несколько дней у меня дома, а потом можешь идти куда хочешь». Дрейк задумался. Он бы с удовольствием остался у барона навсегда, но почему-то он чувствовал к нему отвращение не как к человеку, а как к рабовладельцу. Ему неуютно было находиться в гостях у работорговца, поэтому неведомая сила подталкивала его убраться отсюда в скором времени. Впрочем, предложение Фрэнсиса казалось неплохим. Через несколько дней все уляжется, и тогда он сможет меньше привлекать внимание. Хорошо. Натаниэль стоял перед зеркалом во весь рост. В нем отражался жуткий рыцарь, закованный в темные доспехи, а в прорезях на шлеме не было видно лица, только тьма, вспышка света, и парень остался в одних трусах-боксерах. Теперь на Дрейка смотрел альбинос атлетического телосложения С. Кажется, идеальным телом. Черт возьми, да он глаз не может оторвать от собственного пресса. Еще один плюс попаданства. Рядом на диване лежал халат, который он незамедлительно надел. Парень не боялся, что к нему может кто-то неожиданно войти. Барон приказал никому его не беспокоить, поэтому он спокойно разгуливал по комнате без маскировки. На столе, в другой стороне от кровати, стоял стол с накрытым подносом, а рядом лежала книга. Он попросил их себе перед тем, как запереться здесь. Дрейку не хотелось есть, что не очень его удивило. Все же теперь он и не человек даже, но поесть нужно, хотя бы попробовать. Вот только он сначала взял в руки книгу и открыл ее, и тут же недоуменно уставился на странные символы на бумаге. Он что, говорить на здешнем языке может, но не читать? 6. Ты уверен, что хочешь уйти? Фрэнсис провожал своего гостя до двери. Да, коротко ответил Дрейк. Он провел у барона в доме 2 дня и все это время он безвылазно просидел в комнате. За это время он смог многое обдумать. Так, например, парень пришел к выводу, что с его внешностью он почти нигде не сможет прижиться. Есть, конечно, вариант с так называемыми авантюристами, но Натаниэль считал опасным находиться в людных местах. Если судить по силе рыцаря, то он может не переживать за свою безопасность. Впрочем, если вдруг на него ополчится все королевство, то это может повести за собой очень плохие последствия, как для него, так и для королевства. Тогда прими несколько даров в знак нашей дружбы», — улыбнулся Лавил, когда они уже дошли до двери дома. Здесь их уже ждали 4 девушки, 3 горничные, если судить по одежде, и эльфийка. Та самая забитая и грязная эльфийка, которая теперь преобразилась в глазах Натаниэля. Перед ним стояла настоящая красавица с нежными чертами лица и волшебными фиалковыми глазами. Ее длинные серебристые волосы доставали до груди, красиво ложась на хрупкие плечи, скрываемые тонкой тканью легкого, светлого платья. Она с тоской и грустью смотрела себе под ноги, около которых стоял летний зонт с узорами в виде цветов. Во-первых, деньги. Фрэнсис взял у одной из ожидающей обслуги увесистый мешочек, куда же без них в наше время, правда. Дрейк принял их без каких-либо проблем. Во-вторых, длинный изысканный плащ, украшенный золотыми нитями. Тебе ведь не хочется, чтобы твои доспехи привлекали излишнее внимание? Тогда он поможет тебе. Натаниэль легко надел белый плащ, контрастирующий с его жутким имиджем, но таким образом вся его броня была спрятана, кроме шлема. И эльфийка, барон махнул в сторону девушки рукой, теперь она твоя. Эльфы очень сильно привлекают внимание горожан, поэтому я дал ей этот зонтик, чтобы хоть как-то скрыть ее красоту. Натаниэль посмотрел на эльфийку, которая, казалось, окаменела. Он не винил ее за такую реакцию. Все же жизнь раба и так не сладка, а ее еще прямо сейчас передают на попечение Альбиносу, проклятому отродью для этого мира. Ему очень хотелось забрать ее, и, кажется, его внутреннее нечто полностью этому благоволило. Я мог бы предложить тебе заключить с ней рабский контракт, но не думаю, что ты будешь доволен этим. Ты полностью прав. Натаниэль открыл входную дверь. Спасибо за все, Фрэнсис. В ответ мужчина кивнул. Идем, обратился рыцарь к своей новой спутнице. Та поколебалась несколько секунд, после чего все же подчинилась. Вдвоем они прошли через двор, миновали ворота, охраняемые стражей, которая не обратила на них никакого внимания, и направились, куда глаза глядят. Эльфийка открыла зонт, чтобы не только спрятать свою внешность, не сильно отличающуюся от человеческой, но и укрыться от лучей солнца. Натаниэль шел медленно, а рядом с ним размеренно шагала эльфийка. На них практически никто не смотрел благодаря подаркам барона, можно сказать, со стороны казалось, будто рыцарь сопровождает свою госпожу. Видимо, Лавил продумал все. Вскоре они дошли до небольшого парка, где сели на скамейку, чтобы все обдумать и познакомиться. «Меня зовут Натаниэль Дрейк, и я, как ты знаешь, альбинос». На последнем слове девушка едва заметно задрожала. «Нормальный альбинос, Силь», — промямлила девушка. «Приятно познакомиться», — автоматически сказал парень. «Послушай, теперь ты не рабыня, ты можешь хоть сейчас встать и уйти, я даже отдам тебе все деньги». Она настороженно посмотрела на него, «но я могу и отвезти тебя домой». От слова «дом» ее дыхание на мгновение сбилось. «Выбор за тобой». Девушка перевела взгляд на колени. Она долго молчала, ее лицо выражало не только грусть и тоску, но и надежду, от которой на ее глазах появились слезы. «Дом». Как же давно она не слышала этого слова. Уже почти 3 года Сиэль находится в рабстве, в которое попала после войны с людьми. Возможно, ее посчитали мертвой, раз никто не пришел к ней на помощь, но разве это возможно? Она, отмеченная фортуной, богиней удачи, однако провела в рабстве целых 3 года. Наверное, из-за этого благословения ее никто ни разу не изнасиловал, вот только это не отменяло других ужасных вещей, которые ей пришлось пережить. Теперь у нее есть шанс вернуться домой, впервые она чувствует себя свободной, потому что на ней больше нет метки раба. Но кто ее освободил? Альбинос? Даже у эльфов рождались альбиносы, которых мгновенно убивали без колебаний. Ей рассказывали, что альбиносы – это посланники бога смерти, которые должны посеять хаос в мире, и она этому верила. И верит сейчас. Человек, сидящий рядом с ней, она боится его до мурашек по коже. Сель видела, как он разрывал монстров на части своим страшным щитом, как легко вытащил из ее клетки лютоволка и откинул его в сторону. Тем самым спасая ее, альбинос спас ей жизнь. Если бы она рассказала об этом своему отцу, он бы точно рассмеялся. Отец, мама, как же давно она не слышала их смеха. Если этот альбинос, ее последний шанс на возвращение, то она обязана согласиться. Пусть богини Сиф и Фортуна защитят ее, ведь она сейчас заключает сделку с Ордом. Я согласна, вытерла слезы эльфийка. Ясно. Честно говоря, он был рад, что его спутница приняла помощь. Путешествие – лучший способ как можно реже находиться в городах и изучить окружающий мир. Кто знает, какие существа водятся здесь? Эльфийка может знать, но спрашивать ее об этом глупо. Чем меньше людей и существ подозревают его в попаданстве, тем лучше. Во-первых, нужно найти карту, чтобы вообще знать, куда ехать. Во-вторых, карету. Скорее всего, его спутница не умеет передвигаться верхом. К тому же в повозке ехать намного удобнее и на нее можно загрузить всякого разного барахла. В-третьих, само барахло. Одежда, еда, столовые приборы – все это необходимые вещи в любом путешествии. Путешествие. Почему-то при одной мысли об этом у Натаниэля повышается настроение. В его родном мире нужно заплатить большие деньги, чтобы пройтись по настоящему лесу, а сейчас он будет вести повозку по дороге среди зеленых живых деревьев бесплатно. Еще один плюс попаданства. Наверное, ему стоит не только зарисовывать разные, но и записывать такие плюсы. «Давай собираться в путь», в ответ она нерешительно кивнула. Он ушел, Фрэнсис буквально свалился на диван. «Господин, вы в порядке?» – осторожно спросила Пира. «Ох, Пира, кажется, за эти дни я состарился лет на 10», – он провел рукой по лицу. «Не говорите так, господин», – воскликнула девушка. «Вы очень красивый мужчина», – покраснев, она отвела взгляд в сторону. «Моя красота ничто по сравнению с той эльфийкой», – вид барона стал серьезным. «Не сказал бы, что я видел много эльфиек, но это кажется слишком красивой на их фоне. Она явно непроста. А кто был этот рыцарь?» Ненавязчиво перевела тему Пира, которой не нравился разговор о какой-то рабыне-эльфийке. «Вы мне так и не рассказали. Очень опасный человек, которому не стоит переходить дорогу. Подумать только, он встретил человека, который отмечен сразу двумя богами. В том, что Натаниэль отмечен Бэйном, он не сомневается. Овладеть магией тьмы и не сойти с ума – это явно признак сильного мага. К тому же барон лично убедился в боевых способностях рыцаря. А ведь он чуть не проговорился тогда в карете, что знает о его магии тьмы. Кто знает, что могло бы с ним произойти. Благословение бога войны и проклятие бога смерти вылились в непобедимого альбиноса. Он уже перегнал по силе Кристиана, но Натаниэль выглядит примерно его ровесником, а значит, его обучали магии и боевому искусству с самого детства. Получается, его родители с самого начала знали, что он отмечен Бэйном. Особая одаренность благословленного Бэйном открывается в юном возрасте. Но тогда как они об этом узнали? Могла ли семья Дрейка проводить опыты на ребенке в утробе матери? С помощью магии тьмы? Вполне может быть. Все же магия тьмы изучена не до конца из-за того, что маги при исследовании поголовно впадают в безумие. Слишком много вопросов. Вот только та старушка была права. Ее предсказание сбылось. Поэтому он не поскупился на подарок в виде эльфийки. Нетронутые эльфийки нынче не только редкий товар, но и самый дорогой. Лавил потратил на нее баснословную сумму денег. Жалеет ли он о том, что отдал ее? Ни капельки. Возможно, он только что приобрел сильного союзника. Голубоглазый блондин прогуливался во дворе королевского замка в компании монахини-жрицы. Одет он был в дорогую одежду, а на его поясе висел причудливый меч. Все время забываю спросить, а что это за меч такой? Элайн вопросительно посмотрела на предмет. О, это катана, гордо объявил парень, обнажая клинок. Никогда такого раньше не видела. Она восторженно уставилась на изгибы меча, а герой, на изгибы ее тела. Конечно, я ведь сам придумал такую модель меча. Парень вложил свой меч в ножны с довольно похабной улыбкой, которую он скрыл, отвернувшись. Ты удивителен, Кристиан, точно отмеченный самим Бэйном, искренне произнесла жрица, хлопнув в ладоши. «Ну что ты?» Он погладил ее по голове. «Тебя благословила сама Трея. Не стоит принижать себя. Я буду стараться изо всех сил», уверенно произнесла жрица, краснея. «Отлично», кивнул парень и вновь пошел вперед. «Думаю, нам уже стоит собираться в поездку в лес эльфов. А как же твоя тренировка с госпожой Селеной?» Невинно спросила Элайн, идя чуть позади героя. «Ах, точно», он театрально стукнул себя по голове. Не стоит заставлять ее ждать, он развернулся и пошел в совершенно другую сторону, представляя в голове Селену в облегающем тренировочном наряде. Примечание к части. Некоторые картинки к работе вы можете найти в моей группе в ВК. https://vk.com/184376501.7. Натаниэль и его спутница покинули город на крытой повозке, забитой разной едой, кормом для коней и другими нужными в путешествии вещами. Жаль, конечно, что не хватило денег на карету, зато в повозку помещается намного больше разного барахла. К тому же они смогли приобрести довольно хороших коней и подробную карту. Все продавцы в основном крутились вокруг Сель, которая всячески прятала свое лицо за зонтом, но наглых купцов не сильно это останавливало, поэтому каждый раз ему приходилось стоять между девушкой и продавцом, словно щит. Один из купцов даже похвалил его, назвав хорошим рыцарем. «Маскировка госпожа и личный телохранитель работает, работает. А ведь всего-то надо было надеть белой дорогой плащ, который очень сильно контрастирует с его темным шлемом. Если судить по карте, то до леса эльфов им ехать очень долго, и путь их пролегает через несколько городов, замков и деревень. Скорее всего, они не будут заезжать в города. Возможно, Натаниэль сможет как-нибудь проникнуть за стены города, чтобы пополнить запасы. Либо же ему стоит подумать, как можно пройти туда без проблем. Денег осталось еще прилично. По словам Сиэль, возможно, удастся подкупить стражу». Дрейк схватился за грудь. Снова это странное давящее чувство, которое явно против идеи совершать столь низкие поступки. Черт возьми, как же его это достало. Стоит отметить, что выполнять так называемую роль рыцаря ему давалось на удивление легко, будто настоящий рыцарь. Может, у него еще писать поэмы и танцевать вальс получится? Рисовать-то он точно умеет. Уже 2 часа прошло с тех пор, как они покинули столицу. Тишина разбавлялась лишь цоканьем копыт лошадей и пением птиц, сидящих на ветках зеленых деревьев. Такая поездка может показаться кому-то скучной, но Натаниэль видел во всем этом некую неуловимую, умиротворяющую романтику. Вот он сидит на месте кучера, держит в руках поводья и просто едет. Небольшой ветер спугнул трусливых птиц, принося за собой едва слышимый шум тысячи листьев на деревьях. Дрейк мог бы любоваться природой еще долго, но что с его спутницей? Она сидит в повозке и наверняка снова грустит, хотя в этом Натаниэль не винил ее. Все же быть рабыней черт знает сколько времени. Возможно, она пережила много страшных событий, пока была в руках людей. Стоит ли ему поговорить с ней о чем-нибудь? «Сель, ты хорошо держалась с торговцами», — начал диалог парень. «Я», — донесся слабый голос изнутри, — «я ничего не делала. Занимались всем вы, господин Дрейк. Называй меня Натан, так быстрее», — хмыкнул Дрейк. «Натан», — слабым голосом повторила эльфийка. «Ты звала?» — озорным голосом произнес Натаниэль, хотя из-за шлема он все равно звучал зловеще. «Я, нет, я», — заволновалась девушка. «Я пошутил, Сель, ау, да, шутка, мда». «Плохо получилось», — повисла неловкая тишина. «Я все еще тренируюсь в юморе. Но ты ведь альбинос?» — последнее слово парень еле услышал. «Да, я альбинос, и что теперь, пойти повеситься из-за этого?» «Ну уж нет», — покачал головой рыцарь. «Я лучше поучусь юмору». Сель, сидящая внутри повозки, посмотрела вперед, на место кучера, отделенное тканью, за которой виделся силуэт рыцаря. Одна только эта фраза произвела на нее хорошее впечатление. Будучи отвергаемым всеми, он остается сильным и не теряет оптимизма. Ей стоит поучиться у него. Почему она все еще грустит? Ведь она уже совсем скоро окажется дома. Все потому, что девушка не до конца верит этому человеку, который еще и альбинос. Почему не верит? Эльфийка натерпелась за все эти годы рабства у людей, ей сложно довериться кому-нибудь. «Ты ведь боишься меня?» Эльфийка опустила голову вниз. «Он прав, она действительно боится его. Альбиносы, само воплощение безумия и желания убивать, такое поверье есть у всех разумных рас. Родители собственноручно убивают новорожденных белых детей, а потом радуются, что избавили мир от несчастья. Если бы у нее родился альбинос, она бы поступила точно так же. Сегодня она провела весь день с отмеченным богом смерти, и он не казался безумцем. Он не болтал много с купцами, а когда они проявляли к ней излишний интерес, Натан закрывал ее собой. Она должна быть благодарна ему как минимум за то, что он не заключил с ней рабского договора, но она не может, не может, ведь он альбинос. Когда солнце скрылось за горизонтом, Натаниэль разбил лагерь на поляне неподалеку от главной дороги. Судя по следам на земле, здесь часто останавливаются путешественники. Натаниэль сложил хворост, труд, а затем с помощью искры из рук зажег костер, чем не на шутку удивил эльфийку, стоящую рядом с повозкой. «Кроме махания щитом и мечом я знаю кое-какую магию», — Натаниэль выпрямился, — «но магия огня не совсем моя специализация». Как же он сейчас радовался, что в игре овладел навыками создания лагеря. Многих бесило, что нужно ставить палатки и разводить костер самим, а не через специальное меню, как в том же кузнечном деле, и среди недовольных был и Натаниэль. Вскоре он уже наловчился в обустройстве лагеря, поэтому ему это не казалось плохой идеей, скорее, это даже добавляло своеобразной атмосферы. В основном лагеря разбивались в подземельях, рейды в которых могут длиться несколько дней. «Ты баянист, М?» Кажется, он уже где-то слышал это слово. «Да», парень прошел мимо нее и залез в повозку, откуда достал чан и специальные крепления, чтобы подвесить его над костром. Больше она вопросов не задавала, поэтому он спокойно принялся за приготовление ужина. Он битый час бился с этими креплениями, прежде чем понял, что нужно было сначала поставить эти самые крепления, а уже потом разводить костер, чтобы не обжечься, но броня на руках защищала его от ожогов. В игре с готовкой все было легче. Еду просто покупали готовое и запихивали в инвентарь. Мать моя женщина, надо было так и сделать. Как бы то ни было, рыцарь начал готовку супа с мясом и овощами. Не сказать, что он готовил плохо, но и шефом его тоже не назовешь. Вкус, скорее всего, будет не таким приятным, как обычно, из-за того, что он впервые готовит еду в небольшом чане над костром. По ощущениям, примерно через час суп был готов. Он налил его в миску с ложкой и протянул Сиэль, которая молча сидела на раскладном стуле рядом. По какой-то причине он даже не предложил ей что-нибудь приготовить самой. Есть стереотип о том, что именно женщина в команде должна отвечать за еду, и этот самый стереотип глубоко укоренился у любого человека. Натан не предложил ей готовить не потому, что она устала или из-за трудного прошлого, а из-за того, что ему это даже в голову не пришло. Словно Дрейк обязан был сделать все сам, и никак иначе. Что-то здесь не так. Тем временем девушка приняла миску и, зачерпнув ложкой суп, пробовала готовку парня на вкус. Она медленно поднесла ложку к своему красивому рту, а затем мягкими пухлыми губками прикоснулась к бульону, чтобы проверить температуру. Еда оказалась горячей, поэтому она, сложив губки трубочкой, начала аккуратно дуть на ложку. Возможно, это выглядело сексуально со стороны, Натаниэль точно не знал, так как в это время доставал из повозки один спальный мешок и расстеливал его недалеко от костра. «Очень вкусно», едва слышно проговорила она с мокрыми глазами. Видимо, она давно не ела нормальной еды. «Приятного аппетита», сдержанно ответил Дрейк, внутренне поражаясь, что кому-то понравилась его готовка. «Благодарю». Тем временем спальное место девушки было готово, а сам парень пошел к ближайшему дереву. «Он что, только постелил ей постель? Нафига он это сделал?» Честно говоря, Дрейк только сейчас смог отдать себе отчет в своих действиях. Вся эта картина больше похожа на ту, где настоящий рыцарь ухаживает за своей госпожой или дамой сердца. «Срань господня, что происходит?» С такими мыслями он присел у дерева и облокотился об него. Он просто сидел и смотрел на зеленую траву рядом, пока эльфийка неторопливо заканчивала ужинать. «Ты не будешь есть?» – спросила Сиэль. «Я не голоден», – покачал головой Дрейк. «Вот как, судя по всему, она доела и не знала, что теперь делать с посудой». Закатив глаза, Натаниэль встал, подошел к ней и забрал утварь, после чего пошел обратно в повозку за полотенцами, чтобы помыть посуду. Девушка хотела проследовать за ним, чтобы взять свой спальный мешок, но «я постелил тебе», остановил ее парень. «Прошу, ложись и отдыхай». Девушка немного помялась на месте, но все же подошла к спальнику и встала возле него. Она явно хотела что-то сделать, но что именно, Дрейку было непонятно. В это время он взял полотенце и с помощью магии воды начал мыть посуду. «Ты не мог бы не поворачиваться в мою сторону», — робко произнесла она. «Я хочу снять платье». «Не вопрос», — без задних мыслей ответил он, «но лучше не раздевайся. Кто знает, что может произойти ночью», — не оборачиваясь, произнес Натаниэль. «Мне стоило купить для тебя запасную одежду, прости, я совсем об этом не подумал». «Нет, не вини себя, все хорошо». С этими словами она легла в спальный мешок и укрылась по самую шею. Сиэль боялась. Она боялась, что эта вкусная еда, учтивость и ухаживание, просто пыль в глаза, чтобы усыпить ее бдительность и потом взять ее. Под покрывалом она вся дрожала от страха, прекрасно понимая свою беспомощность в данной ситуации. Она не сможет оказать какого-либо должного сопротивления баянисту. Да, она пробудила ки, но пользовалась девушка ею 3 года назад, поэтому вряд ли у нее получится использовать ее сразу. Эльфийка изредка кидала на Натана боязливые взгляды, пока он ковырялся в маленькой книжице. Время шло, а сонливость с каждой секундой брала над девушкой верх, поэтому она вскоре закрыла глаза и уснула. Тяжело дыша, два молодых человека смотрели друг на друга. Один из них, парень с катаной, был покрыт золотой аурой, в то время как девушка с рапирой, стоящая напротив, голубой. Селена кивнула, после чего вышла из боевой стойки, что сделал и Кристиан. Блондин с кислой миной на лице вернул катану в ножны, даже без похабного контекста. Он, отмеченный Бэйном, преемник предыдущего героя, который сумел уничтожить дьявола, однако он все еще слаб. Парень все еще не способен в полной мере победить своего тренера, Селену, в ближнем бою. Конечно, в магическом плане Абаддон превосходит девушку, но в боевых искусствах ему еще учиться и учиться. Бремя героя иногда давит на него, и Кристиан пытается всеми силами соответствовать данному титулу. Правда, получается у него это неважно. «Твое фехтование становится лучше», – холодно произнесла Лейн, поправляя свои шикарные серебряные волосы. «Этого недостаточно», – поджал губы парень. «Та битва с Херуином далась нам всем тяжело. Да, Херуин был силен, но мы смогли его одолеть. Смогли только потому, что он был ранен», – слегка повысил голос блондин. «Даже будучи раненым, он не смог сильно нас потрепать, поэтому я считаю, что мы в любом случае смогли бы одолеть Херуина», – безэмоционально сказала Селена. «Я в этом не уверен», – покачал головой Кристиан. «Мне нужно стать сильнее», – он крепко сжал руку в кулак. «На сегодня хватит тренировок», – Лейн прошла мимо него. «Излишние нагрузки могут только повредить организму, поэтому отдохни и готовься к поездке». Лишь вид упругой попки девушки немного поднял настроение Крису. «В чем плюс быть героем? Почти все девушки от тебя без ума, а если к этому прибавите красивую внешность?» Абаддон не был обделен вниманием представительниц прекрасного пола, чего только стоят Аделина и Эйлин. Однако отметка Бэйна никуда не делась. Благословение бога войны дарует большую силу. А как говорил один мудрый человек, чем больше сила, тем больше ответственность. «Крис, все в порядке?» — послышался позади него голос принцессы. Парень натянул свою самую лучшую улыбку и повернулся к красавице. «Конечно, все хорошо. Если он сможет осчастливить этих девушек, то он будет работать в два раза усерднее». 8. Тихо простонала девушка от яркого света, который красной пеленой стоял перед ее закрытыми глазами. Сладкий сон не хотел отпускать ее из своих цепких рук, но бьющие в глаза лучи намекали ей, что пора бы уже и просыпаться. Кто-то зажег в ее комнате свет или раздвинул занавески, впуская яркий солнечный свет в покой. Она сможет это узнать, только открыв глаза. И вот веки Сель слегка приподнялись, и она увидела солнце, которое светило ей прямо в лицо, и чистое синее небо. Бред, навеянный сном, полностью испарился, уступая место ужасу. Она все-таки заснула рядом с альбиносом. Она аккуратно потрогала интимное место и с облегчением поняла, что он с ней ничего не сделал. Тогда она медленно повернула голову в сторону дерева, под которым сидел Натан перед тем, как она отключилась. Там эльфийка и обнаружила спутника, рассматривающего сломанный меч. Этот меч явно был выкован дворфами, лучшими кузнецами всех времен, и, если судить по форме обоюдоострого клинка, его словно ковали уже сломанным. Изящная рукоятка и гарда с детализированной гравировкой – явный признак того, что в оружие вложили всю душу. То же касается и доспехов. Все его части ложились на тело альбиноса так, будто их создавали специально для него, под его фигуру, работа того же дворфа, что сделал сломанный меч. Но что по поводу зачарования? Конечно, после войны людей с эльфами у первых явно прибавилось зачарованных предметов, но эти доспехи точно не ее народа. Какой-то эльф собственноручно наложил руны, но кто это мог быть, а главное, зачем? Сель боялась вставать, но прекрасно понимала, что рано или поздно ей придется это сделать, поэтому, приложив титанические усилия, чтобы побороть страх, она все же неуклюже поднялась на ноги, поправляя платье, которое ей дал барон. Увидев, что она проснулась, альбинос выпрямился и начал идти в ее сторону. Девушка опустила голову вниз и перестала дышать от страха. Он подошел к ней почти вплотную, вытянул руку прямо под ее лицо, чтобы она смогла увидеть его пустую ладонь, а затем во вспышке света в ней появилось зеленое яблоко. «По моим ощущениям, скоро уже обед, поэтому перекуси пока вот этим», — он слегка пошевелил рукой, намекая ей взять фрукт, что она робко и сделала, а затем альбинос нагнулся к спальному мешку, бросив себе за спину лишь: «Принцесса, в целом лагерь Дрейк уже собрал, остался лишь этот спальный мешок, который он уже сворачивает рядом со своей спутницей. Вдруг ее ноги как-то странно дернулись. Парень с недоумением взглянул на эльфийку, которая была явно напугана. Хотя Сиэль всегда выглядит напуганной и, скорее всего, это из-за него. Да, ему было обидно, но он не мог ее в этом винить. В этом виновата не Сиэль, а мир, который жестоко обходится с альбиносами. Что случилось? НН ничего, начала мотать головой эльфийка, крепко прижимая яблоко к груди. Ты уверена? Под шлемом он выгнул белую бровь. Да-да, поджав губы, едва слышно выдала она. Натаниэль еще пару секунд поглядел на нее, из-за чего девушка еще сильнее сжалась, а затем продолжил складывать спальный мешок. Можешь садиться в повозку, скоро уже поедем дальше. Ха, хорошо, она направилась к повозке и, приблизившись, увидела стоящий на краю ковш с водой. Через пару минут они вновь вернулись на главную дорогу, по которой парочка продолжила свой путь. Сначала их поездка снова проходила в тишине, однако вскоре первой заговорила именно эльфийка. Почему ты назвал меня принцессой? Донесся тихий голос девушки позади. Потому что, как правило, именно принцессы долго спят. Как можно непринужденнее ответил он, это просто шутка. Шутка, да уж. Ну, от нечего делать Натаниэль поправил шлем. Было бы странно, если бы я научился шутить за один вечер. Почему ты так хочешь научиться этому? Потому что, рыцарь задумался на секунду, благодаря юмору можно найти в любой плохой ситуации что-то хорошее, а если вдобавок пошутить на эту тему, то можно развеселить кого-то еще. Сель откусила маленький кусочек яблока и начала его медленно жевать, после чего проглотила его. Ее спутник, он странный человек, отвергаемый всеми альбинос должен прятаться на краю света, в ужасе ожидая прихода церкви, но похоже, что Натаниэль не из таких. Он, кажется, даже не обозлился на мир, а наоборот пытается найти во всем плюсы. «Тебе, наверное, тяжело», – пробубнила Сиэль. «Я бы соврал, если бы сказал, что моя внешность не приносит мне неудобств», – неоднозначно ответил Натаниэль. «Твои родители, они ничего не сделали тебе, у меня была самая обычная семья, богатая семья, поэтому мой отец требовал от меня соответствовать его уровню, что у меня не получалось. Скажу честно, я не был хорошим сыном, и мы с отцом часто ссорились, но в конце концов, мы ведь семья, и позже у нас все наладилось, чему очень радовалась моя мама. Отец перестал давить на меня, но и я старался не расстраивать его. Я много занимался и учился, добивался успеха в некоторых сферах. В общем, обычная семья. Девушка вновь откусила кусочек сочного яблока, хорошенько прожевала, а затем проглотила его. Наверняка Натан преуменьшает в своем рассказе, ведь маги, даже базовой, так просто не научиться, а он использовал ее без заклинаний. Чего только стоит битва с лютоволками. Он в одиночку сумел убить альфу, да так легко. Чтобы достичь такого уровня, нужно пройти через поистине тяжелые тренировки. Вдруг повозка довольно резко остановилась, и Сиэль чуть не уронила яблоко. Затем послышался чей-то голос. Мочи его. Натаниэль чуть крепче сжал кулак, которым он секунду назад поймал летящую в него стрелу. Человек 10 в грязных, поношенных доспехах выбежали на парня с обеих сторон дороги. Дрейк мгновенно выпустил из рук поводья, отправляя белый плащ в инвентарь, спрыгнул на землю, в воздухе пинком отправляя в полет ближайшего разбойника, и бросился к задней части повозки, где встретил еще 10 бандитов. К счастью, ткань полностью закрывала содержимое повозки, потому они не смогли увидеть Сиэль. Во вспышке света в левой руке у рыцаря появился фирменный щит, которым он на полном ходу сбил одного из нападающих, после чего глубоко проткнул его грудную клетку острым концом мориган. Затем Дрейк легко увернулся от выпада ржавого меча, оставляя торчать щит из трупа, схватил растерявшегося разбойника за волосы и припечатал его лицом об верхний край щита, а потом и горлом. Натан напустил жирные волосы бандита, который так и остался висеть на щите, судорожно дергаясь от травмы горла, после чего рыцарь нанес мощный удар ребром кисти в затылок, тем самым окончательно добивая беднягу. Остальные нападающие явно струхнули от столь жестокой казни товарища, что и дало время Дрейку поднять над головой труп с разорванным горлом, из которого хлестала кровь во все стороны, и кинуть его в ближайшую толпу. Один из бандитов с криком бросился на Натаниэля с мечом наголо. Рыцарь перехватил его руку, а затем насадил его на шипы, торчащие по краю щита. Правая половина лица встретилась с шипами, которые мгновенно вошли в мягкую плоть и преодолели твердые кости. Непострадавшая часть лица со слегка приоткрытым ртом смотрела на своих товарищей удивленным, но мертвым взглядом. Разбойники застыли в нерешительности. Их намного больше, это факт, но почему-то им теперь кажется, что это не они устроили засаду, а рыцарь перед ними. Однако они все еще превосходят его в численности. Один из бандитов все же ринулся в атаку, и за ним последовали его сообщники. Натаниэль схватил щит, а затем провел круговую атаку. Трупы, которые находились на Морриган, раскидало, впрочем, как и удачливых разбойников, не получивших урона от шипов и острого наконечника. Те же, кому фортуна не улыбнулась, попадали на землю с перерезанным горлом или же орали в агонии от боли, прикрывая руками лица, с которых шипы с мясом вырвали куски плоти, оставшиеся торчать на щите. Вот такого обычные разбойники больше не могли выдержать, поэтому бросились бежать в лес. Только один из тех, кого Натаниэль сбил с ног щитом, еле поднялся на ноги, явно ничего не соображая, и осмотрелся. Его глаза наполнились ужасом, когда он понял, что остался один. Дрейк уже почти вплотную подошел к грязному мужчине, чтобы закончить дело, но тот бросил оружие на землю и встал на колени, громко крикнув: «Я сдаюсь», а затем поднял руки вверх. Это слово стало неким триггером, из-за чего шипы остановились буквально в нескольких миллиметрах от лба бандита, что последний, естественно, видел. Странное чувство в груди не давало просто так добить безоружного, а главное сдавшегося врага. «Беги к своим дружкам, пока я не передумал», — махнул рукой Натаниэль, убирая шипы Морриган от лица перепуганного бандита. Недолго думая, разбойник с диким визгом бросился в лес. Сель видела весь этот бой почти с самого начала, прячась за тканью повозки. Ей не было противно смотреть на трупы, ведь все-таки она участвовала в войне и тоже убивала людей. Боевые навыки Натана поражают, она впервые видит, чтобы кто-то использовал щит в качестве оружия. И сам щит, внушающий страх, явно был сделан тем же мастером-кузнецом. Стиль боя рыцаря очень кровавый и жестокий, если судить по морю крови под ногами Дрейка, а также кускам красного мяса, валяющимся то тут, то там, что полностью соответствовало образу маньяка-альбиноса. Но в конце он удивил ее. Дрейк действительно отпустил сдавшегося и сломленного врага, как настоящий рыцарь. Девушка отпрянула от края повозки и тихо вернулась на свое место. «Не выходи, Сель», — донесся снаружи все тот же грозный голос, — «тебе не стоит видеть всю эту картину. Ты в порядке?» Она прекрасно знала, что с ним все в порядке, но по какой-то причине все же решила спросить. «Все нормально», — произнес Дрейк, приседая к земле. «Трупы могут привлечь ненужное внимание, поэтому ему срочно нужно избавиться от этой кровавой бани». Во вспышке света щит испарился, и Натаниэль положил обе руки на землю. Земля зашевелилась и вскоре полностью поглотила трупы и части тел бандитов, включая и кровь. Когда дело было сделано, парень устало развалился на земле. Использовать магию земли, которую он никогда толком и не качал, оказалось очень трудно. Рыцарь снял шлем, быстро вытер с лица появившийся пот, а затем, поднявшись с земли, тяжелой походкой направился на место кучера. Пометка на будущее: не использовать магию, которую ты не особо вкачивал. Да и что это было? Натан без каких-либо угрызений совести убил разбойников, но вот сдавшегося противника он отпустил. Это так, благородно, что ли? Честно. Но на самом деле Дрейк бы и его убил. Этот кусок говна осмелился напасть на них, а потом еще пощады просит. ТЦ, цыкнул языком рыцарь и взялся за поводья. «Почему ты отпустил последнего?» — послышался тихий голос эльфийки. «Ты все видела?» — поджав губы, уточнил Натан. «Да, не самая лучшая картина». «Ничего, они первыми напали. Почему я отпустил того бандита, спрашиваешь?» — задумался парень. «Да, потому что он сдался, был безоружен и уже не опасен», — не сразу ответил Натаниэль. «Убить сдавшегося противника, который бросил оружие, перечит моему кодексу рыцаря. Мать моя женщина!» — у него в голове пронеслась цепочка секретного квеста, в конце которого он нашел черную книгу на пьедестале, кодекс темного рыцаря. Неужели все эти странные наваждения были воздействием кодекса темного рыцаря? Получается, он по-настоящему стал рыцарем. 9. Ближе к вечеру вдали стал виднеться старенький невысокий забор деревни, перед входом которого даже не стояла стража. Наверное, им стоит как можно скорее проехать мимо поселка, однако, ему стало жалко свою спутницу. Просыпаться в спальном мешке не всегда приятно, особенно на голой земле, Поэтому если есть шанс переночевать на нормальной кровати в доме, то парень этим воспользуется. Он-то бодрствует уже несколько дней и чувствует себя превосходно. Правда, со скуки умирает во время охраны спящей эльфийки, но в целом Дрейк не жалуется. Есть время порисовать в блокноте, просмотреть старые рисунки, чтобы вспомнить прошлое. Гильдмастера Сола Лунфена, у которого был редкий дар выводить из себя оппонентов, а затем на нежданчик атаковать. Аксель Рейнхарда, с которым у него не заладились отношения, а также странного человека с катаной, называющего себя Альфа и Омега. Впереди деревня, поставил в известность свою спутницу Натан. Деревня, удивленно, но также тихо переспросила девушка. Нам не стоит долго находиться среди людей. Ты права, Сель, но тебе нужно нормально отдохнуть, все же путь у нас не близкий. Но там люди. Положись на меня, как можно увереннее сказал Дрейк. Сейчас включу свое обаяние и дело сделано. Сель со скепсисом посмотрела на место кучера, скрываемой тканью. Этому альбиносу явно не занимать уверенности в себе и оптимизма, последнее из которых никак не вяжется с образом отмеченных ордом в ее голове. Правда, ее это ничуть не удивило. За эти несколько дней она поняла, что Натан – необычный альбинос. В чем его отличие от других альбиносов? Возможно, в том, что он рос в полноценной семье, которая и научила его магии и боевому искусству, а также вбила в голову рыцарский кодекс. Альбинос-рыцарь – бред чистой воды. Но такой уж Натан, который вызвался сопроводить ее на родину. Кажется, и в этот раз благословение фортуны не покинуло ее. Вскоре их повозка въехала в деревушку, жители которой стали с нескрываемым интересом рассматривать не только лошадей или транспорт, а самого рыцаря с черным шлемом и белоснежно-белым плащом с узорами из золотых нитей. Отъехав чуть глубже в деревню от ворот, Натаниэль остановил лошадей и обратился к зевакам. «Я бы хотел поговорить со старостой деревни», — как можно громче крикнул он. «Чем я могу помочь вам, господин рыцарь?» — вышел вперед сутулый старик. «Я и моя госпожа», — Дрейк указал на повозку, — «хотели бы отдохнуть у вас здесь. Для путешественников, купцов и авантюристов у нас как раз построено здание на ночлег», — старик махнул рукой в сторону довольно длинного деревянного дома. «Сколько будет стоить снять комнату?» «У нас нет комнат, только кровати в одном большом помещении, господин». «Вот как», — задумался на секунду Натан. «Есть ли возможность снять чей-нибудь дом на одну ночь? Я хорошо за это заплачу». «Ну», — потер подбородок староста. «Мой сын сейчас находится в столице, а его дом пока пустует, поэтому вы можете воспользоваться им». «Хорошо», — кивнул рыцарь. «Вы можете воспользоваться печкой, чтобы приготовить еду. Либо же моя жена может приготовить что-нибудь вам за деньги». Старик открыл дверь небольшого дома. В целом он выглядел нормальным. Деревянный шкаф, в котором стояла кухонная утварь, кровать в дальнем углу, стол посередине с четырьмя стульями и сундук, расположенный у кровати, а также вторая маленькая комната с маленькой, скорее всего, детской кроватью с еще одним сундуком. «Бедно, но что поделать, деревня все-таки». «Благодарю вас», — Натаниэль протянул три серебряные монеты старости, а затем пошел вместе с ним наружу, где стояла повозка. Дрейк подошел к повозке сзади со словами: «Госпожа, позвольте вам помочь». Элегантная, но в то же время хрупкая рука показалась из-за ткани, которую рыцарь взял и помог ей выбраться из транспорта. Крестьяне, которые наблюдали за этим, ахнули от красоты девушки, которую она тут же спрятала, раскрыв зонтик, со словами: «Благодарю». Сюда он учтиво проводил ее в дом подальше от любопытных глаз. «Мне заняться повозкой и лошадьми?» — спросил старик, когда Натаниэль вышел обратно. «Да, пожалуйста, сколько это будет стоить?» «Не нужно, считайте это нашим гостеприимством», — улыбнулся собеседник. «Донован, помоги мне!» — крикнул он какому-то мужику. «Какая она красивая!» — говорил кто-то из толпы. «Вау, в первый раз вижу настоящего рыцаря!» Послышался явно женский голос. Примерно под такие комментарии Натаниэль вошел в дом, где не находила себе места Сель. Она явно чувствовала себя неуютно здесь, но парень считал, что она скоро свыкнется с этим. «Расслабься, Сель». Натан подошел к шкафу, чтобы взять сковороду и другие нужные ему вещи. «Я уберегу твой покой». Ее лицо тронула едва заметная улыбка, которая длилась лишь мгновение, но затем она исчезла так же быстро, как и появилась. Ей было очень приятно слышать эти слова, однако говорил это альбинос. Ее сковали страх и неуверенность от ситуации, которая произошла секунду назад. Девушка тронула красные, пухлые губки, которые, казалось, жили своей жизнью. Как может кому-то быть приятно от слов альбиноса, маньяков и убийц, упивающиеся кровью жертвы и стремящиеся сеять хаос? Постоянно сидеть в повозке не очень удобно. Да, Натаниэль снял дорогой плащ и повесил его на стул. Сейчас я приготовлю еду, а потом мы немного прогуляемся. Ладно, но там, люди, обеспокоенно сказала она. И что, мы не будем никому мешать, а с остальным разберусь я, можешь не переживать. Он начал резать еду, которую достал из пространственной руны. Натан прав, ей вправду надоело сидеть в повозке. Девушка очень хочет пройтись по лесу среди родной природы, которую так любят эльфы, размять ноги и немного развеяться. Теплое чувство появилось в ее груди, но Сиэль пыталась всячески заглушить его. Быть благодарной альбиносу? Никогда. Губы эльфийки сжались в одну тоненькую линию. Она посмотрела на суетившегося с продуктами рыцаря, и как бы она ни пыталась заглушить тепло в груди, у нее это не получалось. Возможно, она сейчас совершает фатальную ошибку. Сиэль присела на кровати и начала терпеливо дожидаться еды. Девушка медленно шла по деревне, скрывая лицо под зонтом. Здешние жители провожали их любопытными взглядами, которые она чувствовала даже сквозь зонт. От них ей становилось не по себе. Она будто снова попала на аукцион, где сотни людей пожирали ее глазами, а она ничего не могла с этим поделать. Сломленная эльфийка могла лишь опустить голову и ждать, пока какой-нибудь человек не предложит за нее цену побольше. «Все нормально», — грозный голос рыцаря вывел ее из наваждения. «Я позади тебя». Девушка чуть повернула голову в сторону и увидела его плащ и ноги, остальное же скрывал зонт. Она снова слегка улыбнулась и продолжила смотреть вперед. Почему-то ей стало легче от его слов. Сель прикоснулась пальцами к кончикам губ, которые были повернуты вверх. Ей приятно такое отношение к ее персоне, совсем как дома, по которому она сильно соскучилась. Парочка неторопливо вышла за пределы деревушки и направилась в лес. Конечно, этот лес не идет ни в какое сравнение с родиной эльфийки, но даже здесь ей стало немного лучше. Когда солнце уже заходило за горизонт, Сиэль и Натан направились обратно. Во время прогулки им никто не мешал, они были наедине, однако никто из них не произнес ни слова за все время. Такая тишина устраивала их обоих, по крайней мере, Сиэль смогла почувствовать себя поближе к дому без лишних разговоров. Если она действительно вернется домой, если Натан исполнит свое обещание, то она обязательно попросит своего отца приютить альбиноса. Так будет правильно. Когда они вернулись, Натаниэль подогрел еду и поставил миску с тушеными овощами и мясом перед Сиэль, а затем пошел к двери. Она знала, что он хочет выйти на улицу точно так же, как он сделал и в обед, чтобы не мешать ей. Постой, она сама от себя не ожидала, что скажет это, поэтому несколько растерялась. «Пэ, почему ты не ешь? Я не голоден, Сиэль», — покачал головой он, не переживая обо мне, а затем снова развернулся к двери. «Стой», — уже громче произнесла девушка. «Не пос», — запнулась на полуслове эльфийка. «Не посидишь со мной», — она перевела испуганный взгляд на миску с едой. Натаниэль был явно обескуражен. «Ладно». Парень подошел к столу и сел напротив Сиэль. Повисла неловкая тишина, во время которой девушка пыталась проделать дыру в еде взглядом. «Еда остывает, Сиэль», — первым прервал тишину Дрейк. «Я, конечно, могу ее снова подогреть, но так блюдо быстрее теряет свой вкус». Эльфийка взяла ложку и зачерпнула немного тушеных овощей и притянула их к слегка приоткрытому рту. Вкус, как всегда, был просто бесподобен. Кажется, даже лучшие эльфийские повара не способны тягаться в готовке с Натаниэлем. Не будь у нее подобающего воспитания, то она бы наверняка просто набросилась на это блюдо. «Очень вкусно, Натан, спасибо», — съела Сиэль последний кусочек. «На здоровье», — рыцарь убрал посуду. «Я рад, что тебе понравилась моя готовка. Ляжешь спать?» «Я», — эльфийка взглянула на кровать, двуспальную кровать. Ее глаза распахнулись в ужасе. Неужели весь этот день он вел себя, как настоящий рыцарь, чтобы усыпить ее бдительность? Она крепко сжала подол платья, а на ее глазах появились капельки слез. Все же он оказался таким же, как все люди. «Я все убрал», — Натан положил посуду обратно в шкаф. «Не засиживайся допоздна, Сиэль», — он направился к двери. «Спокойной ночи», и прежде, чем она успела что-либо осознать, рыцарь вышел на улицу. Сиэль еще долго смотрела на дверь, ожидая, что ее спутник вернется, но никто не пришел. Она оперлась локтями об стол и прикрыла ладонями свое красивое личико. Ужас и страх сменились на чувство вины и смущения. Ей стало ужасно стыдно перед ним, альбиносом, человеком, который в конце концов оказался не таким страшным, каким выглядит. Она вытерла слезы, подошла к кровати и легла на нее. Эта кровать в подметке не годилась той, которая стояла в ее личной комнате, но она намного удобнее спального мешка или голого каменного пола в клетке, в подвале дворян. Но она не могла заснуть, не задув свечи. Когда свет полностью погас в доме, девушка быстро уснула. Примечание к части. В группе проходит голосование. Хочешь почаще влиять на мои произведения путем опросов и голосования? Тогда присоединяйся. https://vk.com/184376501x. Натаниэль присел на крыльце дома. Солнце уже скрылось за горизонтом, и все местные жители начали расходиться по домам. Конечно, были и те, кто все еще наблюдал за ним, но в основном это были дети, которым не хватало смелости подойти первыми. Они, прячась за соседними домами, кротко бросали на него взгляды, а затем прятались и о чем-то шушукались. Дрейк достал блокнот с карандашом и начал зарисовывать сегодняшние события. Вот на чистой бумаге появилась девушка, скрывающая свое лицо зонтом, на фоне леса. У него был почти такой же рисунок, но там она изображена на фоне города и безликих людей. На следующей появились маленькие деревянные дома, в которых жили местные. На другой странице со взмахом карандаша появился староста в потрепанной старой одежде. Натан очень любил рисовать, поэтому каждый раз, когда у него находилась свободная минутка, он доставал карандаш и блокнот. Это был его природный талант, который парень развивал с самого детства, и родители полностью поддерживали сына в этом. По крайней мере, мама точно, а отец же просто молчал. «Ты настоящий рыцарь!» Из мыслей Дрейка вырвал чей-то незнакомый женский, скорее даже девчачий, голос. Он поднял голову и увидел девочку лет 10 с черными волосами и в сером дешевом платье. Она с восторгом смотрела на рыцаря, показывая в улыбке все свои зубы. Была уже глубокая ночь, лишь лунный свет освещал окрестности. «Да, я рыцарь», — Натан закрыл блокнот. «А ты кто?» «Я Рита». «А тебя как зовут?» «Зови меня Натан». «Рита, скажи, где твои родители?» «Мой папа уехал в город». Она указала пальчиком в сторону столицы. «А дедушка с бабушкой уже спят, а затем на дом старосты». «Про маму ни слова, ясно», — пронеслось у него в голове. «А ты почему еще не в постели? Если дедушка с бабушкой поймают тебя, то они точно не обрадуются». «Ой да», Рита схватилась за попу. «Дедушка-то добрый, а вот бабушка выпороть может. Ну тогда беги обратно». «Но я в первый раз вижу рыцаря», — всплеснула руками девочка. «Можно потрогать твой шлем?» Краснея от волнения, уже более тихо проговорила она. «Вау!» Рита провела ладонью по металлическому шлему рыцаря. «А почему через дырки не видно твое лицо?» Она убрала руку. «Потому что этот шлем», — Дрейк слегка стукнул себя по голове, — «магический». «Вау!» Кажется, от восхищения в ее глазах появились искры. «Магический шлем. Вау!» «Рита, тебе лучше пойти домой», — уже более строгим тоном сказал Натаниэль. «Но, господин рыцарь, я хочу подружиться с тобой», — искренне улыбнулась она. «Я уже завтра уеду». «Мммм», — нахмурилась Рита. «Может, ты останешься и будешь моим рыцарем, как той тетеньке?» У Натаниэля перекосило лицо от последнего слова собеседницы. Назвать изящную молодую сель тетенькой. Ей явно не хватает должного воспитания, сразу видно избалованного ребенка. «Нет». «Почему? У-у-у?» — надула щечки девочка. «Потому что...» «Мммм», — снова промычала Рита. «Так нечестно, честно, нечестно. Ох, Рита, иди домой. А где ты взял эти доспехи?» — резко сменила тему Рита. «Помог сделать Альфа и Омега». «Кто?» «Это кузнец», — задумалась она. «А он может сделать такие же доспехи моему папе?» «Нет», — нервы Дрейка уже начинали сдавать. «А, и...» Но договорить ей не дал Натаниэль, подняв ее на руки. Девочка на секунду притихла от шока, а затем начала гладить ткань белого плаща рыцаря. «Мягкий», — пробубнила она. «А ты часто так носишь тутё?» «Нет», — на ходу ответил альбинос. «Почему?» «Я думала, все рыцари так делают. Рыцарь является опорой своего господина или госпожи, а не носильщиком». «Значит, ты ее лучший друг?» — по-своему поняла Рита. Натаниэль остановился на секунду, но потом продолжил свой путь в сторону ее дома. «У нас сложные отношения. О, вы познакомились недавно, ты спас ее и вы влюбились друг в друга», — совсем как в рассказе о рыцаре Трое. Мы пришли, нервный Натаниэль поставил Риту перед дверью старосты. Рита, он присел на корточки, ты должна потихоньку зайти домой и лечь спать, хорошо, но я не хочу, плаксиво проныла собеседница, я хочу с тобой поиграть. Рита, та тетенька, которую ты так называешь, уже спит, и ты должна сделать то же самое, а то никогда не встретишь своего рыцаря. Девочка только открыла рот, чтобы вскрикнуть от негодования, но, иди спать. Рита с явно неохотой все же развернулась и зашла домой, откуда тут же раздался женский крик. Рита, судя по голосу, это была бабушка. Ты что, гуляла ночью? А если бы тебя лютоволк съел? Бабушка, мое ухо, больно. Рыцарь, спаси меня, кричала Рита. А Натаниэль развернулся и пошел обратно, по пути зарекаясь никогда не жить в деревне и не заводить детей. Дети, такие хлопотные, маленькие надоедливые существа, которые могут быть милыми лишь в самых редких случаях. Вдруг Дрейк увидел какое-то движение вдоль деревянного забора, ограждающего село, которое скрылось за ближайшим домом. Рыцарь сжал кулак под плащом и закрыл глаза. В его руке появилась тьма, благодаря которой он способен ощущать как живых существ вокруг, так и нежить. Обычно на карте появляются точки при активации данного скилла, но сейчас он словно знал, где находится каждый человек, в том числе и те подозрительные тени, подбирающиеся окольными путями к временному жилищу Сель. «Может, не надо?» – шепотом произнес молодой парень в дешевой броне. «Да ладно», – отмахнулся его напарник, – «просто посмотрим на эту дворянку и все». Они оба видели, как в обед приехала повозка, из которой вышла она, девушка элегантной красоты, чей образ завершает грустное и красивое лицо. Парни, точнее представители мужского пола, просто не могли выкинуть ее из головы. Мужская часть так называемой сельской гостиницы, где в основном были авантюристы, встала на уши от рассказов очевидцев. Многие захотели узнать больше о неожиданной гостье, которая оказалась не одна. Рыцарь в дорогом плаще и в темном шлеме, сквозь прорези которого ничего не было видно, только тьма. Более смекалистые парни поняли, что это магическая экипировка, поэтому решили даже не показываться на глаза телохранителю красавицы. Правда, всем присутствующим стало интересно, а почему молодая дворянка, чья красота может сравниться с богиней любви, проделала весь путь на обычной крытой повозке. И вот тогда в дело подключились авантюристки. Они быстро придумали историю любви между дочерью высокопоставленного дворянина и ее защитника. Отец уже нашел для нее суженого, но любовь между девушкой и рыцарем была настолько сильной, что они решили сбежать вместе. Разумеется, парни просто закатили глаза на это, однако все равно не решились как-либо контактировать с приезжими, из-за того, что они побаивались гнева со стороны рыцаря. Жаль, что это не касалось одного слишком уж самоуверенного авантюриста с ранга, который сумел подбить на авантюру и своего напарника. И вот сейчас они, словно невидимые хищники, подкрадывались к дому, где остановилась их цель. Нет, они не хотели сделать с ней что-то ужасное, их желания были более приземленными, просто посмотреть. Парни уже почти подошли к окну с довольно похабной улыбкой на лице, но их остановила крепкая хватка за плечи. Черные латные перчатки начали сжимать их кости, а сам неизвестный лишь прошептал: «Тихо, парни, мы ведь не хотим разбудить мою госпожу, не так ли?» Авантюристы стиснули зубы от боли и начали заваливаться на колени. «У вас есть ровно 3 секунды, чтобы убраться, пока я не вырвал вам ваши похотливые глаза». Вот только даже после этих слов рыцарь не ослабил хватку, только усилил ее. «Больно», — сквозь зубы цедили парни. «Отпустите. У вас осталось 2 секунды», — как ни в чем не бывало произнес телохранитель. «Отпустите», — теперь уже с нотками паники промямлили горе авантюристы. «Не хватает одного маленького слова. Пожалуйста», и только тогда рыцарь разжал руки. Парни быстро сориентировались и со всей имеющей скоростью убежали во свояси. Натаниэль проследил за ними до ближайшего поворота взглядом, после чего посмотрел на небо. Издевательство, притеснение других людей, как же давно он этого не делал. В древнем мире он каждый раз задирал игроков, и даже было неважно, были ли они новичками или даже олимпийцами, и, черт возьми, ему это нравилось. Продолжался террор Дрейка долго, пока он не проиграл Акселю Рейнхарду. Он и до этого проигрывал некоторые дуэли олимпийцам, но такие поражения не могли сбить с него спесь, а вот продуть обычному игроку. Это сильно ударило по гордыне и самолюбию Натаниэля. Настолько сильно, что он пересмотрел свое вызывающее поведение, став отшельником. Правда, это не понравилось гильдмастеру Соло, который буквально пинками гнал его на рейды и другие игровые события и собрания. И теперь здесь, в этом мире, он вновь почувствовал вкус власти над другими. Такое опьяняющее чувство, сносящее крышу куда-то вдаль. Впрочем, Дрейк вынес урок. Падение с небес может быть очень болезненным. Сель наблюдала за Натаном, который в данный момент о чем-то разговаривал со старостой, игнорируя маленькую девочку, бегающую вокруг них. Ночь на нормальной кровати прошла просто замечательно. Кажется, сегодня она впервые хорошенько выспалась за все эти 3 года. По крайней мере, девушка чувствовала себя бодрее после сна на кровати, чем в спальном мешке. И все это благодаря альбиносу.